Расстались они добрыми друзьями, ибо, благодарение Богу, почвы для столкновений, казалось, не было никакой. У каждого имелось свое обособленное поле действия. Молодые ривьеры представлялись банкиру Дзара довольно безобидными людьми. Он не прочел ни одной строчки, написанной Марком. А так все они были люди вежливые, то даже такого вопроса, как различие политических мнений, касались слегка, будто обычных светских тем. Единственное, что важно было для Дзара в их встрече, это то быстрое движение, которым женщина спасла его девочку от смерти. Из всех его страстей скептицизм пощадил только одну — семейные чувства. В живых глазах банкира отражалось удовольствие, полученное от беседы с этими случайными знакомыми, но чувствовал, что он не придает ей особого значения, и что существует для него лишь Аннетта, которую он не знал, как отблагодарить, рикошетом распространяя свою признательность и на молодую чету. Супруги Дзара пригласили своих новых друзей в Италию, просили навестить их в Риме. Банкир заявил, что он в полном их распоряжении и готов служить при случае всем, чем может. Однако трудно было предположить, что им придется когда-либо воспользоваться его любезностью. Они решили ограничить свое путешествие в Швейцарии и не собирались ехать дальше Лугано, и времени и денег оставалось в обрез. Особенно времени они не подозревали, как мало его осталось. Если память мне не изменяет, я видел их накануне отъезда в Тессино. Я сидел на лужайке, внизу по склону горы вела стропка, меня они не заметили. Я же сразу узнал Марка, он вел под руку мать. Мне бросилось в глаза, с какой заботой перевел он свою спутницу через ручеек. Аннетта выглядела немножко усталой. Позади семенил мальчик. Они с Асей собирали цветы и замешкались, потому что Ася то и дело с ловкостью дикой козочки взбиралась на откосы. Поравнявшись со мной, она остановилась на минутку. Ее внимание привлек куст фиалок, росший над скамейкой, на которой сидел я. Ася вскарабкалась по склону, вырвала цветы с корнем, бесцеремонно осыпав меня землей, и спрыгнула на тропинку. И глаза у нее были золотые и козьи. Я, не отрываясь, смотрел на Аннетту. Безграничное счастье озаряло ее лицо. Когда Марк нагнулся за камнем, чтобы облегчить матери переход через ручей, я заметил, как нежно она смотрит на прекрасную голову своего мальчика. Они исчезли за поворотом дорожки. Я надеялся увидеться с ними вечером в отеле, но не застал их там. Утром, осведомившись у слуги о ривьерах, я узнал, что они уехали первым поездом. Солнце скрылось по ту сторону Сен-Готарского перевала. Вслед за ним они добрались до Лугана. И первое, что они увидели там, была Жорж. Она стояла на дорожке, над которой сплелись виноградные лозы, подняв руки гроздем, росшим над ее головой, широко раскрыв рот, будто собираясь выпить весь пьянящий сок, она хохотала. Увидев своих друзей, она бросилась к ним в объятия. Жорж приехала сюда, чтобы побыть с отцом, которого вызвали в Лугано на процесс в качестве свидетеля. Обвиняемым был итальянский летчик, который разбросал над Миланом целую груду антифашистских листовок, и на обратном пути его самолет разбился о скалы Готарда. Летчика выходили после ранения, но федеральное правительство дало приказ о его аресте, и он предстал перед судом в Беллинсоне по обвинению в нарушении швейцарской границы. В свидетелях защиты недостатка не было. На суде выступали представители главных эмигрантских групп, среди которых знали и ценили летчика. Обратились также к Жульену. Как ни был он перегружен своими обязанностями, как ни сетовал в глубине души на обстоятельства, отрывавшие его от науки, тем не менее Жульен, не колеблясь, выполнил свой долг гражданина мира. Он всегда его выполнял, когда его авторитет мог перетянуть чашу весов, где взвешивались дела угнетенных, дела восставших против тиранов. Против тиранов, эти слова Шиллера, наш старый либерал запечатлел в своем сердце. Так вот, выступление Жульена Дави как свидетеля произвело много шума на процессе, где обвиняемый превратился в обвинителя. Прославленные изгнанники, съехавшиеся из Лондона и Парижа, воспользовались случаем, дабы публично оскорбить гонителей, и судьи, демократы этого швейцарского кантона, даже не скрывавшие своей симпатии к борцам за свободу, вынесли обвиняемому оправдательный приговор. Но в Берне федеральный совет, обеспокоенный шумихой, поднявшийся вслед за оправдательным приговором, желая пощадить уязвленное самолюбие своего опасного соседа, решил подсластить пилюлю и для формы приговорил обвиняемого к краткосрочному тюремному заключению.